йен. Эрин удивляла с каждой минутой все больше. Смелое поведение, которым могли похвастаться разве что опытные придворные кокетки, вроде Неалоны. И в то же время она вела себя естественно. Легкий намек на флирт, который она себе позволяла, вызывал у меня только умиление. А еще желание показать, как же надо играть по-настоящему в такие игры. То, что девушка не притворялась, лично я заметил сразу. Выдавали разноцветные блестевшие глаза, слегка учащенное дыхание и взгляд, менявшийся чуть ли не каждую минуту. Возмущение, немного смущения, пару раз даже мелькнула легкая растерянность и настороженность. Пришло сравнение с маленьким зверьком, которого вытащили из его норки, и теперь он изо всех сил пытается приспособиться к новым обстоятельствам. Интересно, когда же в последний раз Эрианор была в Мирана и вообще выбиралась ли из своего поместья? Между тем Леоноса удивила меня еще раз, приняв приглашение темного на Эйтан. Неужели она умеет его танцевать? Еще как, убедился я через несколько мгновений. Наблюдая за их танцем с Оллером, поймал себя на том, что завидую брату. О, я бы тоже не отказался танцевать с маленькой Эрианор Эйтан. Эх, как она двигалась! Плавно, послушно повторяя рисунок танца, который рисовал Оллер. И выглядело это настолько неприлично и захватывающе, что я в какое-то мгновение даже позабыл про свое недовольство и просто любовался прекрасной парой на паркете. Они словно составляли одно целое. И да, Эрин танец очень нравился. Блуждавшая улыбка на милом личике говорила об этом лучше всяких слов. Ну а потом малышка попала в мои цепкие руки. Не удержался. Погладил вдоль выреза платья. Очень уж хотелось. Отсутствие на ней корсета заставляло мысли сворачивать совсем в неприличном направлении. Мой взгляд невольно остановился на таких соблазнительных губах Эрианор. Инстинкты рванулись с привязи, как бешеные. И пришлось срочно вспомнить, как Леоноса Ласгален аккуратно отшила аналогичный порыв Олли. И меня это несказанно обрадовало. Внутри что-то недовольно заворчало, едва только представил. Первый, кто коснется этого притягательного ротика, будет темный. Однако готов спорить на что угодно. Разноцветная так просто не позволит поцеловать себя. Решительная, смелая, гордая. Такие слова приходили на ум после первых минут знакомства с дочкой Кайла. Могло ли подобное чудо вырасти где-то за городом? Без особого присмотра. Да запросто. Если Эрин пошла характером в популю, по крайней мере частично, обычные слуги укротить девочку вряд ли сумеют. Надеюсь, она не такая же вспыльчивая и категоричная, как он. И что самое важное, она не боялась. Вспоминая поведение разноцветных на последних играх, я невольно сравнивал. Во взглядах тех девушек после первого же знакомства поселилась страх и тоска. И с каждым новым балом игры эти чувства становились сильнее. Девчонки отчаянно боялись стать нашими женами и всем видом демонстрировали, что будь их воля, они бы с большим удовольствием оказались как можно дальше от Мирана. И от нас с темным. Эрин. В ее взгляде был вызов. И она не дразнила, нет, это я тоже понимал. Зато не отказал себе в удовольствии подразнить самому. И был вознагражден целой гаммой эмоций на ее лице и в голосе. Слушал бы и слушал. Такой переливчатый, богатый на интонации, и как восхитительно она злилась, не передать. Кажется, я соскучился по такому живому общению и поведению тоже. Естественность Эрианор завораживала и привлекала. Хотелось сделать что-нибудь еще, чтобы посмотреть, как она себя поведет. И я сделал. Поставил ее перед фактом, что второй танец тоже мой. Ответ Эрианор чуть не заставил рассмеяться в голос. Прямо посреди танца. Маленькая Леоноса была недовольна моим самоуправством. А мне? Мне происходящее нравилось с каждой минутой все больше. Не хочу ее отпускать. Вот не хочу и все. Хочу знать о ней больше, о ее увлечениях, что она любит, вообще все. Кайла ждет серьезный разговор в ближайшее время. Она настолько не похожа на других, кто был прежде, и не только внешностью, что во мне проснулся азарт охотника. Люблю разгадывать сложные загадки. А Леоноса Ласгален, несомненно, и сложная, и интересная. По крайней мере, на первый взгляд. И, надеюсь, я не ошибся в своих предположениях. Итак, музыка стихла, а я замер посреди паркета, не выпустив Ирианор из рук. Интересно, возмущаться или ворваться будет? Нет, не стало к моему тайному облегчению. Почему к облегчению? Ну, я как-то не привык драться с женщинами, особенно с такими хорошенькими. Предпочитаю с ними все-таки договариваться. Музыканты заиграли дальше. Я мельком глянул на Оллера и с удовлетворением отметил его недовольную физиономию. «А ты думал, братец, я же сказал, на этом балу преимущество за мной». «И как вы собираетесь развлекать меня, ваше высочество?» Низкий грудной голос Ирианор насмешливыми нотками заставил отвлечься от смакования маленькой победы над Оллером. Я посмотрел в эти разноцветные глаза, в которых горело упрямство, и не сдержал усмешки. «Будем продолжать показывать характер, хорошая моя, и намеренное обращение по титулу. Думаешь, я разозлюсь?» «Вам как, письменно изложить?» Непринужденно осведомился я, наслаждаясь нежным румянцем, выступившим на щеках Леоноса. Она отвела взгляд и тихонько вздохнула. «Простите», — гораздо спокойнее ответила Ирианор, потом наши глаза снова встретились. «Просто я очень не люблю, когда не спрашивают моего мнения», — пояснила Лео Ласгален. «В конце концов, это просто невежливо, мне кажется, навязывать человеку свои желания, не поинтересовавшись, а согласен ли он с ними». «О как!» Мои брови поползли вверх, и я в кои-то веки порадовался маске. За ней не видно удивления. Эрин опять озадачила. «Если честно, я не привык спрашивать женщин, нравятся мои действия или нет, пока никто не жаловался и открыто неприязнь не демонстрировал. Ну, за исключением последних разноцветных. Но там другой разговор. Сейчас же. Я ведь видел». Ирианор нравилось танцевать со мной, и нравилось мое внимание. Однако она вела себя так, будто была очень недовольна собственной реакцией на меня. Как интересно! «Это игра, Ирианор!» Я покачал головой, продолжая задумчиво изучать ее лицо. «Уж на вечерах придется подчиняться правилам, нравится вам или нет». На ее губах появилась снисходительная усмешка. «Правда?» – промурлыкала она чрезвычайно довольным тоном. «Йен, вы в самом деле верите, что распорядительница могла порекомендовать мне надеть подобное платье?» Сказала и осеклась. В необычных глазах промелькнуло что-то подозрительно похожее на беспокойство. «О, маленькая, вот оно как, да? Тоже не любишь играть по правилам. Но как не спустила тебе с рук? Она же та еще стерва». «А почему вы считаете, что она не могла этого сделать?» Любопытно, с чего Ирианор пришла к такому выводу. Она помолчала, изучающий взгляд не отрывался от моего лица. «Я видела, как распорядительница смотрела на меня, когда я пришла», наконец медленно ответила Ирианор. «А поскольку мы раньше нигде и никак не пересекались, очень странно, что эта леди так неприязненно относится к совершенно незнакомой девушке. У меня только одно объяснение, и думаю, я не ошиблась». «И какое же?» «Вот это уже действительно интересно. Никто до Эрин не задумывался над указаниями Неолоны, даже если они выглядели нелепо. Это касалось и разноцветных. Бывало и так, что мы не могли подойти к девушкам практически до самого конца игр. Она давала нам возможность только раз потанцевать или переброситься парой слов. Другое дело, что поскольку все равно не мне решать, жениться или нет на разноцветной, я предпочитал не привязываться и скорее радовался подобным действиям Неолоны. Сейчас желание играть по навязанным правилам с каждой минутой, проведенной рядом с Эрин, становилось меньше. Надо бы к лесным съездить, уточнить у них несколько моментов. Пока же послушаем, что скажет Леоноса Ласгален. Похоже, сегодня у меня вечер приятных сюрпризов и сплошного поддразнивания любопытства, которое возрастало с каждой минутой. Маленькая Эрин оказалась ой как непроста. «Она не хочет, чтобы я вышла замуж за одного из вас», — просто ответила Эрианор. «И так спокойно, почти равнодушно, что я почувствовал недоумение. Ей все равно, может ли она стать королевой? Или все равно, чьей женой стать? Или надеяться, что если пойдет против правил Неолоны, это поможет избежать свадьбы и остаться в живых? Нет, хорошая моя, не получится. Я сделаю все, чтобы ты не умерла и досталась мне. Ведь Оллер, может, и прав в своих догадках, что это из-за Неолоны разноцветные умирают. Может, решать все-таки должен кто-то из нас с темным?» Музыка очень не кстати закончилась, и по выразительному взгляду Эрианор я понял, что если не отпущу, она сотворит какую-нибудь гадость. Злить без нужды мою будущую жену не хотелось, поэтому я с превеликой неохотой убрал руки. «Я бы хотел продолжить наш в высшей степени интересный разговор», произнес негромко, от греха подальше спрятав руки за спину. Пальцы чесались ухватить тонкое запястье Эрин и не отпускать. Каштановая бровь изогнулась, на соблазнительных губах появилась предвкушающая улыбка. Я напрягся. Что задумала? Леоноса Ласгален двумя пальчиками взялась за юбку и присела в реверансе, склонив голову так, что выражение ее лица я не видел. Зато получил прекрасный обзор декольте, в котором покачивался рубиновый кулон, как и выставленный в разрезе стройной ножки и кружево подвязки. Все вопросы моментально вылетели из головы. Я непроизвольно сглотнул, не в силах отвести взгляд от приятного во всех смыслах зрелища. «Ох, Эрин, что ты творишь? И что в тебе такого, что меня напрочь отшибает способность мыслить при взгляде на тебя?» «Я подумаю, ваше высочество», — проворковала несносная дразнилка и хрипловатые, чувственные нотки в этом бесподобном голосе окончательно лишили меня на некоторое время возможности связно думать. А она выпрямилась, подарила мне довольный взгляд и широкую ухмылку, развернулась и направилась к столу для закусок у дальней стены. Что порадовало, Оллер стоял в другой стороне, и на него Леоноса Эрианор даже не посмотрела. Хмурая физиономия братца порадовала еще больше. Одному оказаться не у дел было бы гораздо обиднее. «Ладно, Эрин, первый раунд за тобой. Но за мной два танца, и хочешь не хочешь, но на сегодняшний вечер ты моя спутница. И я все еще хочу поговорить. Как это ты решилась пойти против правил Неолонны?» Леди Тонвуд наблюдала за братьями прищуренным злым взглядом. Все равно на нее сейчас никто не смотрел. Внимание гостей сосредоточилось на разноцветной иене. Распорядительница напряженно размышляла, что делать с чересчур своевольной девчонкой. Сразу убрать не получится. Это и так понятно. Надо действовать тоньше. Плохо, если у принцев возникнет влечение к Леоноссе. Это существенно осложнит не задачу. В темно-синих глазах появилось задумчивое выражение. Леди поднесла пальцы к губам и легонько похлопала по ним. Что ж, если нельзя отвлечь внимание Оллера и Йена от разноцветной, оказавшейся и с характером, и гораздо симпатичнее прежних девушек, что, несомненно, и зацепило принцев, то почему бы не настроить Эрианор против них? Узкие губы леди Тонвуд растянулись в улыбке. Пожалуй, хорошая идея. В таком случае можно закрыть глаза на самоуправство принцев относительно правил и предоставить им определенную свободу в действиях. Все равно на последнем балу игры она выберет, за кого из них Эрианор выйдет замуж, и с большим удовольствием полюбуется на кислую физиономию второго братца. Так что, как бы они ни пытались завоевать внимание разноцветной, это ничего не значит. Аня Алона не прочь развлечься, понаблюдать, как эти двое будут увиваться вокруг той, которая достанется лишь одному из них, а может даже и никому вообще. В этот момент Ниалона спохватилась, бросила по сторонам осторожные взгляды, будто кто-то мог подслушать ее мысли, и обнаружила, что танец уже закончился, а Эрианор, оставив Йена со странной смесью удивления и восхищения на лице, идет к столу с закусками. Распорядительница подобралась. Отлично. Надо пользоваться моментом, пока вокруг нее снова не начали вертеться принцы. И Ниалона плавной, неторопливой походкой направилась к Леоносе Ласкалин.